Глава 14. Среда. Вечер. С 19:15 до 20. Они прошли через город без происшествий и двинулись к замку Вига, стараясь держаться подальше от главной дороги. Прошел дождь, сильный и ровный. Земля под ногами раскисла. На распаханных полях ноги вязли по щиколотку. С большим трудом перебрались они через одно из таких полей. Увидели неясный силуэт башни цитадели в миле по прямой, а не в двух, как рассказывал Лука. Теперь они пробирались вдоль забора, огораживающего небольшой участок с земляникой. Тут Мэллори услышал Миллера. Янки впервые заговорил с тех пор, как они покинули городскую площадь в Навароне. «Мне капут, начальник!» Голова Янки склонилась на грудь, дышал он тяжело. «Старик Миллер вот-вот отдаст концы, и у него отвалятся ноги. Может, мы устроим здесь перекур, начальник?» Мэллори удивленно взглянул на него, почувствовал, как отчаянно ноют его собственные ноги, и неохотно кивнул. «Не такой Миллер человек, чтобы жаловаться без крайней необходимости. Значит, он действительно падал от усталости. Хорошо, Дасти. Минута отдыха не повредит нам». Он быстро перевел разговор на греческий, чтобы Панаис был в курсе и направился к землянке. Миллер шагал за ним следом, продолжая жаловаться на свои годы. В землянке Мэллори на ощупь пробрался к неизменной лежанке, с удовольствием сел, закурил сигарету и поднял удивленный взор. Миллер расхаживал по комнате, барабаня пальцами по глинобитным стенам. — Ты чего не садишься? — раздраженно спросил Мэллори. — Разве не для этого мы зашли сюда? — Нет, начальник, не совсем. Сейчас его американский тягучий акцент чувствовался особенно сильно. Это маленькая уловка, чтобы оказаться здесь. Хочу показать вам пару-тройку особенно любопытных штучек. Особенно любопытных? Какого черта ты городишь? Странных и интересных. Потерпите, капитан Мэллори. Официальным тоном ответил Миллер. Всего несколько минут, потерпите. Эти минуты для вас не пропадут даром. Даю вам слово, капитан Мэллори. Ну, хорошо. Мэллори был заинтригован, но Миллеру он доверял полностью, как знаешь. Только не слишком тяни. Благодарю, начальник. Официальность трудно давалась Миллеру. Времени потребуется немного. Здесь имеются свечи или лампа? Вы ведь говорили как-то, что островитяне никогда не оставляют без них даже нежилой дом. Да, верно. И этот обычай сослужил нам неплохую службу. Мэллори заглянул под скамью, пошарил там, выпрямился и произнес: 2-3 свечи здесь найдутся. Мне нужен свет, начальник. Окон здесь нет. Я сам проверил. Окей? Зажги пока одну, а я выйду наружу и погляжу, не просвечивают ли в щели. Для Мэллори намерения Янки были темным лесом, но спокойная уверенность Дасти предупреждала неуместное любопытство. Через минуту Мэллори вернулся. «Снаружи не видно ничего», — сообщил он. «Вот и прекрасно. Спасибо, начальник». Миллер зажег вторую свечу, сбросил со спины рюкзак, положил его на лежанку и некоторое время молча стоял рядом. Мэллори взглянул на часы, затем на Миллера. «Ты собирался мне что-то сообщить?» — поторопил он. «Да, так оно и есть. Я говорил о трех вещицах». Он порылся в рюкзаке и вынул черную коробочку, чуть поменьше спичечной. «Экспонат А, начальник. Что это?» Мэллори удивленно поглядел на нее. «Взрыватель с часовым механизмом». Миллер стал отворачивать заднюю крышку. «Не работает», — тихо добавил он, — «больше не работает. С часами все в полном порядке, а контакт отогнут назад. Эта штуковина может протикать до второго пришествия и даже фейерверка не устроит». «Но как это?» «Экспонат Б». Миллер вроде бы и не слышал его. Он открыл коробку с детонаторами, бережно извлек капсюль из специального ватного гнезда и поднес к самым глазам. Потом поглядел на Мэллори. «Устройство с гремучей ртутью, начальник. Всего 6 гранов, но этого достаточно, чтобы оторвало пальцы. Чертовски чуткая штука. Стукни слегка, сразу срабатывает». Он разжал пальцы, и капсюль упал на пол. Мэллори инстинктивно зажмурился и откинулся назад, когда американец с размаху ударил по капсюлю тяжелым кованым каблуком. Однако взрыва не последовало. Не случилось буквально ничего. Вот. Тоже не слишком хорошо работает, не так ли, начальник? 100 против 1, что и остальные пусты. Он достал пачку сигарет, зажег одну, поглядел на вьющийся вокруг свечи дым и только после этого спрятал пачку в карман. «Ты хотел еще что-то показать мне?» — спокойно напомнил Мэллори. «Да, я хотел вам показать еще кое-что». Голос Дасти был таким ледяным, что у Мэлори пробежал холодок между лопаток. «Я хотел показать вам шпика, предателя, самого злостного, увертливого и двуличного ублюдка, которого я когда-либо видел». Янки извлек из кармана бесшумный пистолет и крепко держал его в руке. Дуло пистолета было нацелено прямо в сердце Панаиса. Он продолжал еще спокойнее, чем до этого. «Иуда — предатель, ничто по сравнению с этим другом, начальник. Сними-ка куртку, Панаис!» «Какого черта ты вытворяешь? Спятил, что ли?» Мэлори направился к нему, злой и ошарашенный, но наткнулся на вытянутую руку Миллера, жесткую, как железная решетка. «Что за чертова чепуха? Он английского не знает». «А может, все-таки знает? Вот почему он пулей выскочил из пещеры, когда Кейси сообщил, что услышал снаружи какие-то звуки. И вот почему он первый сбежал из рощи. Вы же отдавали приказ по-английски? Сними-ка куртку, Иуда, или я прострелю тебе руку. Даю 2 секунды». Мэлори хотел схватить Миллера за руку, но не сделал ни шагу, увидев лицо Панаиса. Зубы оскалены. В угольно-черных глазах смертельный блеск. Мэлори ни разу не видел такой злобы на человеческом лице. Злобы, мгновенно сменившейся болью, тоской и безнадежностью, когда пуля 32-го калибра впилась чуть повыше локтя. «Еще 2 секунды и вторую руку», — деревянным голосом сказал Миллер. Но Панаис уже срывал с себя куртку, не спуская с Миллера темных звериных глаз. Мэлори невольно вздрогнул и поглядел на Миллера. «Безразличие». Только это слово и годилось, чтобы передать выражение лица американца. «Безразличие». Сам не понимая, почему, Мэлори почувствовал, как по спине опять пробежал холодок. «Повернись». Пистолет не дрогнул. Панаис медленно повернулся. Миллер шагнул вперед, схватил воротник рубашки и резким рывком сорвал ее. «Ба! Кто бы мог подумать?» — протянул Миллер. «Удивительно! Удивительно! Помните, начальник, нам рассказывали, что этого типа публично пороли немцы на Крите. Пороли до тех пор, пока не показались ребра. Спина его в ужасном состоянии, не так ли?» Мэлори глянул на спину грека и не сказал ничего. Он был выбит из колеи. Мысли мелькали, как в калейдоскопе. Он пытался осмыслить неожиданную ситуацию. Ни единого шрама, ни единого пятна на темной гладкой коже. «Ничего удивительного. Просто на нем все заживает, как на собаке», — произнес Миллер. «И только я своими мерзкими, вывихнутыми мозгами мог додуматься до того, что он был немецким агентом на Крите. Стал известен союзникам как член 5-й колонны, потерял значение для немцев и под покровом ночи катером был переброшен обратно в Наварон. Пороли его. Добирался сюда, на Наварон, через острова в шлюпке. Пыль в глаза. Вот что все это». Брезгливо скривив рот, Миллер умолк. «Хотел бы я знать, сколько серебряников он получил там, на Крите, пока немцы не нашли ему другого применения». «Но, Господи, нельзя же убивать человека только потому, что он враг», — возразил Мэлори. Как ни странно, в нем вовсе не было той решимости, которая слышалась в голосе. «Сколько бы у нас осталось союзников, если бы...» «А? Еще не убедились?» Миллер небрежно махнул Панаису пистолетом. «Заверни-ка левую штанину, предатель. Еще 2 секунды!» Панаис сразу выполнил приказ. Черные, полные ненависти глаза не отрывались от Миллера. Грек поднял темную материю штанина до колена. «Повыше!» «Вот так, моя крошка!» — подбодрил его Миллер. «А теперь сними повязку, сразу всю!» Прошло несколько секунд, Миллер сокрушенно покачал головой. «Страшная рана, начальник! Тяжелая рана!» На темной жилистой ноге не было ни царапины. «Кажется, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду», — задумчиво произнес Мэлори. «Но какого черта? Очень просто. Есть, по крайней мере, 4 причины. Этот молодчик, этот предатель, скользкий ублюдок, даже на милю не подползла бы к нему ни одна уважающая себя змея. Он притворился раненым, чтобы остаться в пещере у чертовой песочницы, когда мы 4 отбивались от солдат альпийского корпуса у рощи. Почему? Боялся, что ли? Этот молодчик ничего не боится. Он отстал, чтобы оставить записку. Он и потом оставлял записки на видном месте, когда делал вид, что бинтует ногу. В записке сообщалось, что мы выйдем из пещеры, и была любезная просьба к немцам выслать нам навстречу делегацию. И они выслали эту делегацию, помните? Тот автомобиль, который мы увели у немцев, чтобы проскочить в город. Тогда я впервые заподозрил этого друга. Помните, Он отстал от нас и вскоре догнал. Слишком быстро догнал для человека с подбитой ногой. Но я не был уверен до конца. И только сегодня на площади, когда я открыл рюкзак... Ты назвал только две причины, — напомнил Мэлори. Вот я и добрался до остальных. Третий номер. Он мог отвалить, как только покажется впереди встречающая делегация. Предатель вовсе не собирался доводить дело до того, чтобы его ухлопали раньше, чем он получит жалование. И четвертый номер. Помните ту трогательную сценку, когда он испрашивал у вас разрешение остаться в сквозной пещере? Что же, разве он собирался покончить с собой? Хотел показать немцам нужную пещеру? Это ты имеешь в виду? Точно. После он совсем отчаялся. Я не был уверен в предательстве, но сильно подозревал. Не знал я, что он предпримет. Поэтому и тряхнул его как следует, когда увидел немецкий патруль, пробирающийся по склону. Понятно, — спокойно сказал Мэлори, — теперь понятно. Он в упор посмотрел на Миллера. Тебе следовало предупредить меня раньше. Ты не имел права. Я хотел это сделать, начальник, но не было возможности. Этот молодчик все крутился около. Я хотел было сообщить об этом полчаса назад, когда поднялась стрельба. Мэлори, понимающе кивнул. «А как ты его заподозрил, Дасти?» «По можжевельнику», — коротко ответил Миллер. «Помните, Турцик сказал о том, что нас выдало?» Он упомянул о можжевельнике. «Правильно. Мы ведь жгли можжевельник. Конечно, жгли. Но немец утверждал, что учуял запах на Костасе. А ветер ведь весь день дул от Костаса». «Господи!» — пробормотал Мэлори. «Конечно, конечно, я это совсем упустил из виду. Но Фриц почему-то знал, где мы. Откуда? У него же нет дополнительной пары глаз на затылке, как и у меня их нет. Ему кто-то подсказал. Ему подсказал этот вот приятель. Помните, я упомянула о его разговоре со своими друзьями в Маргарите, когда мы спустились туда за провиантом? Миллер с отвращением сплюнул. Все время меня дурачили. Друзья! Я и не подозревал, насколько был прав. Конечно, это были его друзья, его немецкие друзья. И жратва, которую он, как утверждал, собрал из немецкой кухни. Он и вправду ее там взял, это точно. Входит прямо на кухню и просит еду. А старик Шкода дает ему еще собственный чемодан, чтобы можно было ее туда напихать. Но немец, которого он убил по дороге из деревни, я уверен, Панаис его действительно убил. В голосе Миллера была усталая уверенность. Что значит лишний труп для местного солнышка? Небось, наткнулся на этого ублюдка в темноте, вот пришлось его прирезать. Местный колорит, помните? С ним был и Лука. А он не мог позволить, чтобы Лука его заподозрил. Он всегда мог обвинить в убийстве Луку. Этот тип не человек. А помните, как его впихнули в комнату Шкоды? В Маргарите, вместе с Лукой. Как у него текла кровь из раны в голове. Мэлори кивнул. «Первосортный томатный соус. Тоже, небось, из кухни коменданта», — мрачно сказал Миллер. «Если бы Шкоде не удалось ничего узнать другими способами, у него все равно оставался напоследок вот этот приятель в качестве подсадной утки». «И почему он ни разу не спросил у Луки, где лежит взрывчатка?» «Даже не представляю. Наверное, не догадывался, что Лука о ней знает. Может, и так». Но одно он знал и умел прекрасно. Знал, как пользоваться зеркалом. Передал немцам морзянка из рощи сведения о нашем лагере. Иначе это никак невозможно сделать, начальник. А сегодня утром он добрался и до моего рюкзака, вытащил Бигфорда в шнур. Расправился с часовыми взрывателями и детонаторами. Ему могло бы руки оторвать, когда он возился с ними. Бог знает, где он научился обращаться с подобными штуками. «На Крите», — сказал Мэлори. «Немцы позаботились. Шпион, который не может быть одновременно и диверсантом, для них не подходит. А он был для них очень ценен», — тихо сказал Миллер. «Очень и очень ценен. Они будут скучать без своего приятеля. Этот Иуда-предатель считался здесь умницей». «Да, был. Только не сегодня ночью. Ему стоило бы опасаться, что кто-нибудь из нас обязательно заподозрит его». «Возможно, он и знал об этом», — прервал Миллер. «Но его ввели в заблуждение. Я думаю, что Лука не ранен. Я думаю, что этот молодчик уговорил Луку и остался вместо него. Лука его всегда побаивался. Потом он прогулялся к своим дружкам у ворот форта, Сказал, чтобы те послали хорошо вооруженный отряд к Вигасу, чтобы захватить остальных, и попросил их немного пострелять. Он хорошо разбирался в обстановке, был нашим преданным другом. А затем он снова идет через площадь, устраивается на крыше и ждет, когда настанет время подать сигнал своим приятелям, едва увидит, как мы войдем в дом через черный ход. Но Лука забыл сказать ему, что мы договорились встретиться на крыше, а не в самом доме. Этот друг сидит на крыше и вон из кожи лезет, выслеживая нас, чтобы передать своим приятелям. 10 против 1, что у него в кармане фонарь. Мэлори поднял куртку Панаиса и быстро обыскал карманы. Так и есть. То-то и оно. Миллер зажег сигарету, задумчиво глядя, как бежит по спичке огонек до самых его пальцев. Потом уставился на Панаиса. Ну и как ты себя теперь чувствуешь, Панаис? Когда знаешь, что умрешь. Теперь ты можешь представить, что испытывали те люди на Крите, которых ты привел к смерти. Теперь ты знаешь, что испытывали парни из воздушных и морских десантов на Навароне, которые погибли только потому, что считали тебя за своего. Как ты себя чувствуешь, Панаис? Панаис ничего не ответил. Левой рукой он зажимал рану, безуспешно пытаясь остановить кровь. Он стоял неподвижный, темный, с нечеловеческим оскалом на искаженном ненавистью лице. В нем не замечалось никакого страха, совсем ни капли. Мэлори приготовился к последней отчаянной попытке предателя спасти свою жизнь. Он ни минуты не сомневался, что Панаис обязательно предпримет такую попытку. Но когда взглянул на Миллера, то ему стало ясно, что ничего подобного не произойдет, что это просто исключено. Ибо в действиях американца были страстная твердость и неумолимость. Неподвижность его руки с пистолетом и каменная тяжесть взгляда предостерегали даже от мысли о возможности такой попытки. «Арестованному больше нечего сказать», — устало прозвучал голос Миллера. «Полагаю, что сказать должен кое-что я сам. Полагаю, что мне нужно выдать длинную речь и объяснить, что сейчас я и судья, и суд присяжных, и палач. Но вряд ли это необходимо. Трупы — плохие свидетели. Быть может, это и не твоя вина, Панаис. Может быть, была какая-то причина, из-за которой ты стал тем, что ты есть. Бог знает. А я не знаю и знать не хочу. Я так слишком много видел трупов. Я убью тебя, Панаис, не задумываясь, и сделаю это сейчас. Так ты ничего не хочешь сказать? Предателю нечего было ответить. Злоба и ненависть в черных глазах говорили за него. Миллер коротко кивнул, словно сообразив что-то. Хладнокровно и бесстрастно он дважды выстрелил в сердце Панаиса. Задул свеч, повернулся спиной и был уже на полпути к двери, когда тело предателя глухо ударилось об пол. «Боюсь, что не смогу ничего сделать, Андреа». Лука устало откинулся к стене и энергично помотал головой. «Мне очень жаль, Андреа. Узлы слишком тугие». «Неважно». Андрей перекатился и сел, не оставляя попыток ослабить путы на ногах и запястьях. Хитрые они, эти немцы. Мокрые веревки не развяжешь. Их можно только разрезать. 2 минуты назад он сумел добраться до веревок на запястьях Луки и развязал их зубами и пальцами в 5-6 движений. «Предпримем еще что-нибудь», — утешил он маленького человечка, отвел глаза от Луки и поглядел в дальний угол комнаты, где перед решетчатой дверью слабо мерцало чадящая масляная лампа. В призрачном и желтом свете лампы можно было разглядеть и Кейси Брауна, брошенного у входа наподобие снопа соломы, спеленутого, как и они, мокрыми веревками, привязанного, как и они, к железным крюкам, вбитым в потолок. Андрей невесело улыбнулся. Снова в плену. 2-й раз за сегодня. И опять они попали в ловушку так же легко и неожиданно. Сопротивляться не было возможности. Они не подозревали о засаде. Их схватили в верхней комнате замка через несколько секунд после того, как Кейси окончил разговор с Каиром. Немцы точно знали, где их искать. Командир патруля злорадно сообщил им, какую роль играл Панаис. Неожиданность и успех операции стали понятными. Командир патруля был так уверен в себе, что можно было не сомневаться в дальнейшей судьбе Миллера и Мэлори. У них не оставалось возможности избежать ловушки. Но в голове Андрея даже спокойно не возникла мысль о безвыходности положения. Глаза его заскользили по комнате, отмечая каждую деталь, которую можно разглядеть на каменных стенах и полу. Крючи, вентиляционные колодцы, тяжелую зарешеченную дверь. Камера, пыточная камера, мог подумать любой попавший в комнату. Но Андреа и раньше бывал в подобных местах. Дом называли замком, но на самом деле от замка осталась лишь башня, не более. В остальном это был обыкновенный помещичий особняк, построенный вокруг зубчатой башни. Давно почившие франкские аристократы, строившие дом, жили добротно. Не камера это, а просто кладовая. В ней хранили подвешенными на крюки мясо и дичь, оттого в кладовой нет окон и света. Так как свет. Андрей уставился на чадящую масляную лампу. Глаза его сосредоточенно прищурились. «Лука!» — тихо позвал он. Маленький грек обернулся к нему. «Сможешь достать лампу?» «Наверное, смогу. Да, смогу». «Сними стекло», — прошептал Андреа. «Оберни тряпкой, оно горячее. Осторожно раздави об пол. Стекло толстое. Осколками ты разрежешь веревки в минуту». Мгновение ошарашенный Лука глядел на него непонимающими глазами. Потом утвердительно кивнул. На связанных ногах запрыгал к лампе, протянул руку к стеклу, но сразу отдернул ее. Властный металлический лязг раздался всего в нескольких футах от него. Он повернул голову на звук. «Протяни, Лука, руку!» Свободно дотронулся бы до ствола Маузера, который угрожающе торчал между прутьев дверной решетки. Часовой опять застучал стволом о прутье и закричал что-то непонятное греку. «Оставь это занятие, Лука!» — тихо сказал Андреа спокойным голосом. Ни тени разочарования не слышалось в нем. — Иди обратно. Наш друг там, за дверью, не очень тобой доволен. Лука послушно проскакал на место и снова услышал гортанный голос, на этот раз торопливый и встревоженный. Лязгнуло железо. Часовой вытащил винтовку из дверной решетки, и его кованые сапоги поспешно загромыхали по каменным плитам коридора. — Что это стряслось? «С нашим общим другом», — зазвучал, как всегда, печальный, усталый голос Кейси Брауна. «Что это его так взволновало?» «У него есть причина для волнения», — улыбнулся Андреа. «Он увидел, что руки Луки не связаны». «Так почему же он снова не связал их?» «Может быть, он соображает и туго, но совсем не такой дурак, как кажется», — пояснил Андреа. «Он побоялся попасть в ловушку и поэтому побежал за своими приятелями». Почти тотчас же они услышали глухой стук, словно где-то далеко хлопнули дверью. А затем звук громыхающих по коридорным плитам ног, топот бегущих. Наконец зазвенели связкой ключей, заскрежетал дверной замок, щелкнул, завизжали давно не смазанные ржавые петли, и в комнату ввалились два солдата. Мрачные, угрожающие, с винтовками на изготовку. Некоторое время они не двигались, привыкая к полумраку комнаты. Стоящий ближе к двери заговорил. «Кошмарные вещи, начальник! Как это плачевно! Оставили их на минуту одних, и смотрите, что из этого получилось! Вся шайка-лейка связана, как куры на базаре!» Трое узников ошеломленно уставились на солдат в тяжелых сапогах. Первым пришел в себя Браун. «Давно бы так», — произнес он. «Мы уж думали, что вы никогда не придете». «Он хочет сказать, что не надеялся увидеть вас в живых», — спокойно пояснил Андреа. «Я тоже не думал встретить вас целыми, невредимыми». «Да», — кивнул Мэлори. «Спасибо Миллеру. Он единственный оказался настолько подозрительным, что раскусил Панаиса, пока мы все хлопали ушами». «Где он?» — спросил Лука. «Панаис-то». Миллер небрежно махнул рукой. «Мы его оставили одного. С ним несчастный случай произошел». Он стоял возле Брауна и аккуратно разрезал веревки, связывающие раненую ногу радиста. Мэлори тоже был занят, освобождал от пут Андреа и одновременно пересказывал подробности, успевая в то же время слушать торопливый отчет грека о происшествии в башне. Андреа поднялся на ноги. Растирая затекшие руки, он глядел на насвистывающего Миллера. «Уж этот мне свист, капитан! Звучит ужасно и, что еще хуже, очень громко. Часовые, не беспокойтесь о них, — мрачно сказал Мэлори. Они никак не ожидали увидеть нас с Дасти. Были беспечны. Он взглянул на Брауна, ковылявшего по комнате. «Как нога, Кейси?» «Отлично, сэр», — обронил Браун небрежно, будто речь шла о чем-то несущественном. «Я связался с Каиром. Доклад с рапортом придется подождать, Кейси. Нужно поскорее убираться отсюда. Ты в порядке, Лука?» «Мое сердце разбито, майор Мэлори. Ведь он мой соотечественник, друг, которому я доверял. С этим тоже придется подождать. Пошли». «Вы слишком спешите», — не очень настойчиво возразил Миллер. Они вышли в коридор, перешагнув через труп часового, мешком валявшегося на каменных плитах. «Конечно, если они все такие, как этот приятель». «С этой стороны нет никакой опасности», — нетерпеливо прервал его Мэлори. «А вот солдаты в городе, они-то, должно быть, уже пронюхали, что мы раскусили Панаиса, значит, избавились от него. Немцы наверняка сообразят, что мы постараемся улизнуть отсюда. Судите сами. В таком случае они должны быть уже на полпути к замку. А если они придут?» Он уставился на вдребезги разбитые генераторы и останки браунского передатчика в углу прихожей. «Неплохо они над ними поработали, а?» — огорченно сказал он. «Слава богу!» — небрежно согласился Миллер. «По крайней мере, меньше придется тащить, вот что я отвечу. Если бы только видели, во что превратилась моя спина после этого чертова генератора!» «Сэр!» Браун поймал Мэлори за руку. Странный поступок для всегда сдержанного младшего офицера. Мэлори изумленно остановился и вопросительно поглядел на радиста. «Сэр, это очень важно. Я имею в виду рапорт. Вы должны выслушать его, сэр!» Его поступок и невероятная серьезность полностью приковали внимание Мэлори. Он улыбнулся Брауну. «Хорошо, Кейси, выкладывайте спокойно», — предложил он. «Вряд ли нам может быть хуже, чем сейчас». «Может, сэр». В голосе Кейси звучали усталость и такой надлом, что большой каменный зал показался Мэлори еще холоднее. «Боюсь, что может, сэр». «Сегодня вечером я связался с Каиром. Отличная слышимость. Сам капитан Дженсен был у передатчика. Он прям-таки с ума сходил. Он ждал нас целый день. Хотел узнать, как дела. Я сообщил ему, что в крепость мы еще не проникли, но надеемся попасть туда через час или около этого. Продолжайте». Дженсен ответил, что это самая лучшая новость, которую он когда-либо слышал. Он сказал еще, что был дезинформирован, что его одурачили, что ударная флотилия немецкого десанта не полезла через циклады, а прошла прямо. С таким плотным воздушным и морским конвоем, которого еще не видывали в Средиземноморье. Немцы готовы к удару по Ксеросу еще до завтрашнего рассвета. Он сказал, что наши эсминцы целый день ждали их с юга, но с наступлением темноты отошли к острову. Они ожидают приказания пройти через Мейдосский пролив. Я спросил его, быть может, что-то случилось? И он ответил, что только не с капитаном Мэлори и не с Миллером. Кроме того, он добавил, что не хочет рисковать жизнями более 1000 людей на Ксеросе только потому, что может ошибиться. Браун внезапно умолк, остановился и мрачно уставился в пол. Все стояли молча, не произнося ни звука. «Продолжайте!» — шепотом повторил Мэлори. Лицо его побледнело. «Это все, сэр. Больше ничего он не сказал. Сегодня в полночь эсминцы войдут в проливы». Браун посмотрел на свои светящиеся часы. «В полночь! Через 4 часа!» «О, Господи! Полночь!» Мэлори был огорошен. Он вперился в одну точку. Руки сжались в кулаки так, что суставы пальцев побелели. «Они придут сегодня в полночь!» «Да поможет им Бог! Теперь им может помочь только Бог, только не мы!»